Уф, выдохнула она. Вот это светопредставление. Ты не Вердана. Ты не то, что они. Ты вообще не из них. С тяжелым выдохом сказал Сесс. Ты так хотел это знать, но узнал. Полегчало? С иронией спросила она. Она дотянулась до его головы, постучала пальцем по лбу Сесса. Много знать вредно. Тупиковая ты ветвь эволюции. Я не третья сторона. Я вообще ничья. Сама по себе. Она ощутила, что силы возвращаются, стала подниматься. Ей удалось сесть на край чудом устоявшего столика. Она уперлась могучими руками в края, поддерживая равновесие, и смотрела на Сесса сверху вниз. «Я не виновата, что ты запутался. Не сердись на меня. Бери мальчика, уходите. Поднимайся по холмам как можно выше. Вдруг повезет. Останетесь целы. Ничего не могу сделать для тебя и для него тоже». Она встала, собралась уходить. «Ты-то куда?» — спросил Сесс. «За оружием. Чужакам не место на моей земле. Собираюсь их выставить». «Дана, что?» «Это не твоя земля». «Раду убьют, если я не вмешаюсь». Сесс трудом поднялся и пошел за ней. За дверями их ждали перепуганные слуги и Рушала, который бросился к Вердане, едва она открыла дверь. Один из стражей силой оторвал мальчика от госпожи, малыш так и норовил уцепиться за ее рубаху. «Проведи меня в оружейную», — приказала она одному из слуг. Она обнаружила целый склад оружия, но оно ей не подходило. Сесс пришел следом, прихватив и мальчишку. Скоро в оружейной собралось с десяток любопытных. Вердана не обращала на зевак внимания. Она торопливо вертела в руках куски металла, деревяшки, какую-то мелочь. Скоро она принялась за работу. Потом стала давать распоряжение слугам, ругалась, торопила, раздавала пинки. Досталась Сессу и Рушали. Вор счел хорошим знаком, что Вердана не прогнала его. Она посоветовала ему спасаться. Он знал, что его поймают на воровстве лампы. И уходить не хотел. Поэтому и забрался в покой Ахи. Сесс бывал в этом доме. Здесь ничего не изменилось годами. Вердана показала свое знание. Только результат оказался для него неожиданным. Сесс вывел Рушалу из оружейной, усадил недалеко от двери, на высокий подоконник. Строго посмотрел на мальчика. «Ты мне должен кое-что объяснить, малыш», — начал он. «Я ничего не сделал. Я только проснулся, еще ничего не смог натворить, чтобы разгневать госпожу или тебя», — заявил мальчишка. «Я не сержусь», — речь о Вердане. «У тебя было видение во дворце. Ты видел ее. Ты что-то там лепетал об этом. Можешь точно описать?» Рушала кивнул и стал медленно рассказывать. Он старался ничего не забыть и не соврать. Он уже смекнул, что Сесс все слышит лучше самой Верданы. Сесс выслушал мальчишку, сравнил их видение и счел похожими. «Да, это верно», — согласился он. «Она богиня?» — спросил мальчик. «Не знаю, не похоже», — усомнился Сесс. «Ей нужна наша помощь. Значит, она не богиня. Она живет в теле Верданы. Или Вердана обладает ею?» «Интересные ты задаешь вопросы», — Сесс усмехнулся. «А я хочу понять», — пояснил мальчик. «Так у нее спроси», — посоветовал Сесс с иронией. «Побьет», — вздохнул Рушала. Сесс снял его с подоконника. «Не побьет. Ну и правда не скажет», — ответил он. «Сами узнаем, если доживем». То, что она соорудила наспех, напомнило Сессу оружие, которым она остановила Балу во дворце. Эта штуковина стреляла чем угодно — обрезками металла и камнями. Вердана набила всякими мелочами поясную сумку и собиралась уходить. «Вердана?» — Сесс догнал ее уже у поворота. «Я знаю, ты мне не веришь». «Ты не ушел?» — фальшиво удивилась она. «Я подумал, мы могли бы разделиться. Ты прогонишь Раду, а я приведу тебе книжника. Доверься мне. Я видел то, что будет. Боюсь, не успеешь. Без обмана. Жизнью клянусь», — предложил он. «Зачем тебе?» Вместо ответа Сесс преградил ей выход и произнес. «Я наследник. Я тот, из-за кого ты лишилась возможности стать великой. Как твоя прародительница. Я императорский сын». Признание, казалось, не произвело на Вердану действия. Она отстранила Моута. Остальное потом, расскажешь. Знаешь зеленую скалу? Знаю. Встретимся там. День кончается. Скажи Ахши, что у меня его записи. Она достала из-за пазухи самую тонкую тетрадь. Покажу ему это. Остальное я верну ему лично, при встрече. Он не в себе, будь осторожен. Он владеет такими приемами боя, которые тебе и не снились. Она жестом подозвала слуг, и те поспешили приблизиться. Дайте ему двоих охотников, пусть проводят его к безумному пришлому и помогут его схватить. Остальное он сделает сам. Скажите, я приказала. Потом она повернулась к Сесу. Нож дай. Нож? Нож Рады дай, более требовательно повторила она. Зачем тебе? Сес испугался. Давай, не то силой заберу. Он мне нужен. Ты убьешь его? Там видно будет. Это не по правилам, возразил Сес и хотел отойти назад. Слуга придержал его. Ты не слишком о них думал, когда... Она не договорила и сделала угрожающее движение в сторону Сеса. Он послушно отдал нож. Слуги переглянулись, увидев форму ножа. Сеса отпустили. Вердана вышла за ворота и сразу свернула на тропу, ведущую дальше в горы.